В общий приемный день к больнице текли посетители. От самого трамвая они шли серьезные, тихие, как пилигримы, с общим для всех выражением страха и скорби. Здесь было не так, как в других больницах. Там посетители шли к своим близким, здесь — к далеким. Пакеты, кульки и сумки с продуктами выглядели как венки, которые несли, чтобы возложить на могилы. Получив раздевалке халат, Надя вошла в приемную. Там уже полно было больных и посетителей. Вокруг каждого больного образовался свой отдельный мирок, где шли свои беседы, свои слезы. Красивая, снежно-седая старуха стояла на коленях перед высоким мрачным больным, вероятно, сыном, умоляя узнать ее, а он отворачивался, изо всех сил крутя свое ухо. Кто-то, не то из больных, не то из посетителей, плакал навзрыд, упоенно дав себе волю. Хорошенький старик с голубыми глазами выталкивал свою гостью, очень похожую на него кукольно-кудрявую девушку. За всем этим строго наблюдала сухая сестра с зелеными глазами, готовая в любую минуту призвать к порядку. Вошла Люба, та самая румяная санитарка, которая тогда плакала. «Вы погодите, он сейчас речь по радио говорит, кончит, приведу». «Какую речь?» «Да я не поняла, это не в самом деле, а понарошку. Самый, говорит, я большой преступник. Жалко, так говорит, я не слушаю, боюсь, заплачу. С ними, психами, все здоровье потеряешь». Надя стала совать ей в руку деньги. «Оставьте себе, не возьму», — сказала Люба. «Ну, пожалуйста». Надя засовывала бумажку к ней в карман. «Сказано, не возьму. Думаете, мы не люди? Зарплата у нас маленькая. Вот вы и измываетесь. Я лучше постираю у кого, чем христорадничать». «Простите, Люба, милая, не на чем». Ушла. Надя села в угол, как нищая. Кругом шла все та же странная жизнь. Высокий больной сидел у стола и грубо ел апельсин. Седая старуха глядела на него и улыбалась, провожая глазами каждую дольку. Кудрявая девушка ушла, старика увели. Кости не было. Появилась Люба. «Ни почем не хочет. Говорит, это не моя жена. Говорит, другую подослали, похожую, да не ту. И еще что-то говорит, не понять. Идеи». «Ну, я пойду», — убито сказала Надя. «Спасибо вам». «Да вы не переживайте, хуже нет переживать». Дедушке Рувиму Израилевичу было уже 82 года, а это все еще был видный, высокий, статный старик с висячими, теперь уже серебряно-белыми усами. Держался прямо, руки не дрожали, только глаза потускнели немного, и вокруг темной радужки появилось перламутровое колечко. Он давно уже вышел на пенсию, но работы не прекращал. Оставался консультантом при большой больнице с поликлиникой. Чтобы попасть к нему на прием, больные записывались задолго. «Профессор Левин» — это было имя, и он нес это имя с достоинством. Глуп бывал, а под лицом и халтурщиком никогда, — говорил про себя дедушка. Это был, что называется, врач-артист. Он ставил диагноз почти без анализов, без рентгена, без кардиограммы. Как он это делал? По-разному. Разные были признаки. Иногда цвет кожи, иногда выражение лица, форма ушей, а чаще всего речь. Речь пациента — это же кладь для диагноста. Он сажал против себя больного и несколько минут слушал его, не перебивая. Но слушал он не его одного. Сами по себе, без всякого усилия памяти, приходили из прошлого другие больные со своими жалобами, тревогами, блеском глаз. Садились против него, а он из них отбирал, отсылал одних, сажал рядом других, менял местами, сравнивал. Внешне он только слушал, а память автоматически концентрировала нужное, отбрасывала ненужное. И когда больной кончал говорить, у Рувима Израилевича обычно был уже в голове готов диагноз. Но он не торопился. Он задавал еще несколько вопросов, чеканных, продуманных. 2-3 минуты размышлял и назначал лечение. Больные ему верили, и многие из них выздоравливали. Часто Рувиму Израилевичу звонили счастливые, поправившиеся пациенты, благодарили его неумеренно пышно. Он этого не любил, но всегда был рад. Иной раз даже случалось ему прослезиться. «Старческая сентиментальность», — говорил он. Получал множество писем, которые он не выбрасывал, а копил, перевязывая пачками. Иногда, когда бывал болен, он тайком от Розы перечитывал эти письма. А больше всего он ценил редкие, правда, письма от родственников умерших больных, где его пытались оправдать, подбодрить, понимая, как ему трудно. Тетя Роза тоже состарилась. Она была только на 10 лет моложе Рувима. По-прежнему она варила для него супы, пахнущие специями. По-прежнему ставила перед ним столовый прибор и сероватую салфетку в серебряном кольце. Но по вечерам они уже не спорили, а молча читали, лежа по разные стороны шкафа. В квартире стало просторнее. Многие вещи сожгли в блокаду. Не они сами, они были в эвакуации. Вещи сожгли те жильцы, что оставались, а потом умерли. Тетя Роза мало изменилась, только стала молчаливее, и на лице укрепилась какая-то осторожная печаль. Она не могла забыть Цилю, хотя и не говорила о ней. А когда Костя заболел, Роза перестала красить волосы, и теперь они отросли у пробора на добрый палец, снежно-белый на угольно-черном. Они с дедушкой были почти неразлучны. Он видел плохо и боялся ходить на улицу один, особенно зимой, чтобы не поскользнуться и не сломать шейку бедра. Типичный стариковский перелом. Когда он шел в больницу или поликлинику, Роза всегда его сопровождала, поддерживая под руку. И пока он был занят, ждала, сидя в вестибюле, полузакрыв пергаментными веками усталые глаза. Дедушка и Роза любили Костю, любили и Надю, и Юрку маленького, полтора петуха. Они приходили всегда вдвоем. Надя, встав на цыпочки, вешала в передние длинное дедушкино пальто,